Глава 25. Сколько нужно самоконтроля, чтобы подпустить поближе врага, не оказывая сопротивления? А если он выглядит как уродливый скелет, обтянутый алой влажной плотью? Сегодня Игнат узнал ответ на этот вопрос. Сжав до хруста зубы, он ждал, пока наслаждающийся своим превосходством монстр приближался. Лишь когда до страшного существа оставалось несколько метров, он, наконец, позволил себе нанести удар. С атакой не заморачивался. Плотный поток агрессивного дикого хаоса рванул в сторону врага, не жалея ни его, ни себя. Нападение стало полнейшей неожиданностью для Трири. Может быть, в лучшее время он успел бы как-то среагировать или уйти от атаки, но после прерванного ритуала был слишком слаб. На мгновение Кедрову показалось, что языки двухцветного пламени проигнорировали скелета, что он как-то защитился. Хасид ничего не знал о возможностях существ на таких высоких уровнях. Ему оставалось лишь верить в мощь первой стихии. И не зря. В следующий момент кости и плоть врага подверглись трансформациям, теряя форму и уродуясь. Ужасный ментальный крик едва не свалил мужчину с ног. Что это? Трири неспроста имел высокий уровень. Пораженный первой стихией, он продолжал бороться. Скелет окутало свечение, оттолкнувшее языки огня. Захвативший инициативу сноходец не собирался ее отдавать. К этому времени он уже высвободил достаточно силы. Волевым усилием он сконцентрировал ее вокруг противника и начал сжимать, продавливая защиту. Хватит! Игнат его не слушал. Используя все волевые ресурсы, он боролся с сопротивлением врага. Трири было опытнее и сильнее, не стоило ему давать ни единого шанса. Кедров потерял счет времени, сконцентрировавшись на сражении, хоть на самом деле прошли считанные секунды. Закончилось же все внезапно. Скелет просто неожиданно перестал сопротивляться и упал навзничь. Игнат даже не сразу понял, что произошло. Когда в него ударил поток энергии, он сначала подумал, что это какая-то ответная ментальная атака. Только по знакомой эйфории осознал – битва закончена. В Хаосита впитывался настоящий океан энергии. Ее было так много, что Игнат забеспокоился, как бы не сойти с ума. Лишь приложив серьезные волевые усилия, он смог прийти в себя. Расслабляться не было ни времени, ни возможности. Помимо избыточного количества первой стихии, давил собственный источник хаоса, не желавший возвращаться в спящий режим. Кое-как успокоив его, Кедров настороженно осмотрелся. Кроме вытравленной хаосом глубокой проплешины, перечеркнувшей зал на две половины, ничего не изменилось. Мужчина беспокоился, что на бой набегут монстры, однако те то ли были слишком глупы, то ли наоборот достаточно умны, чтобы не лезть в пекло. Только убедившись в безопасности, сноходец снял переноску. «Ты как, дружище?» — спросил он, осматривая пса. Выглядел тот неважно, пребывая в каком-то вяло-сонном состоянии. Игнат проанализировал его взором и выругался. Организм бомбика тускло светился. Потратив еще время на осмотр, мужчина чуть успокоился. Мопс получил немного энергии от гибели Тририя. Она несла положительные свойства, так что ничего плохого с псом случиться не должно. В любом случае, переживать об этом не имело смысла, так как все равно ничего сделать нельзя. Выживание зависело только от самого бомбика. «Надеюсь, малыш, ты додумаешься что-нибудь сделать с этим подарком. Я тут помочь тебе не смогу». Положив переноску с вялым псом на пол, чтобы лишний раз не беспокоить его, и прежде чем заняться добычей, следовало разобраться с загрязнением. Насколько Кедров ощущал, он получил смертельную дозу негативного эффекта. Даже сопротивление повреждениям делал свое дело, сдерживая его. Но самочувствие быстро ухудшалось. Наверняка на груди, руках и ногах уже проявлялись темные пятна. Убедившись, что зал пустой и никто сюда не лезет, сноходец обратился к источнику и быстро провалился в кошмар. Оказавшись на территории подземной базы, он торопливо нашел свой схрон со шкатулкой. На этот раз пришлось потратить заряд аж с 2 кристаллов, чтобы привести себя в порядок. Игнат не экономил, если все пойдет как надо, скоро проблема здорово облегчится. Вернувшись из кошмара, он огляделся. К счастью, местные твари по-прежнему не спешили идти на место битвы. Кедров наконец получил возможность осмотреть добычу. Место гибели Тририя можно было найти только по россыпи разноцветных светлячков. Подойдя к ним, мужчина последовательно рассмотрел награды. Дар убеждения позволяет эффективнее влиять на людей посредством вербального общения. С одной стороны, вещь была полезной, с другой, мужчина раньше прекрасно обходился и без него. Закружить организм не хотелось. Снаходец отложил сферу, чтобы решить с этим позже. Печать продвижения 1. Позволяет перейти на следующую ступень развития. Выглядит как очень полезная штука. Жаль, что информация не слишком подробная. Печать объединения дает возможность объединить 2 сочетающихся дара, чтобы получить улучшенную силу. «Бинго!» – мысленно воскликнул Кедров. Наконец он обрел возможность получить серьезное продвижение. А главное, печати объединения было аж 2 штуки. Правда, на этом добыча заканчивалась. Улучшенные дары, такие как поглотитель плоти, поглотитель энергии, не стали трофеями. Разочарованным Хасид себя не чувствовал. Учитывая ту массу энергии, что сейчас наполняла организм, награда за убийство была достаточной. Тем более, помимо этого, он испытывал ни с чем не сравнимое удовлетворение. Игнат доказал себе и своей жестокой первой стихии, что борется не зря. Первый шаг на пути силы сделан. К сожалению, шампанского с собой не было, как и отсутствовало время насладиться триумфом. В первую очередь Кедр взял в руки одну из печатей объединения. Что с ней делать, мужчина уже давно знал. Он нашел взглядом 2 дара, которые должны были породить способность, защищающую от хаоса. Это дар очищения восстановления тела и дар сопротивления повреждениям. Игнат поглотил печать объединения и принялся за непростое дело. Процесс шел безболезненно лишь первую минуту. Потом тело сковало онемение, в груди вспыхнула острая боль. Игнат сам не заметил, как закусил губу до крови. Из-за опыта, повысившегося болевого порога или из-за того, что место не было безопасным, но снаходец в этот раз не потерял сознание. Время растянулось в вечность, и каждое ее мгновение он терпел тяжелые муки. 2 сферы соединялись с большим трудом. Помимо этого Хаосид давил воли, выплавляя из них именно то, что нужно. Он задавал новые способности, возможность сопротивляться повреждениям от энергии, своих и чужих. Помимо этого, устранять побочные эффекты работы с ними и исцелять повреждения. «Идет слишком тяжело». Кедров лежал на холодном каменном полу, изнемогая от боли. Возможно, задаваемая концепция была слишком трудна, или он что-то делал не так. Ища хоть какой-то способ упростить процесс, мужчина начал тратить энергию, полученную от убийства. Это действительно помогло. Под ее влиянием дело пошло легче. Симптомы немного облегчились. Неизвестно, сколько времени прошло, когда 2 сферы даров закончили объединяться. Измученный Игнат осмотрелся, выдохнул с облегчением и проверил характеристики. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, легионер, 9 уровень. Дары и особенности, источник хаоса, 5 уровень. Взор стяжателя, 1 уровень. Тело адепта стихий, 1 уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга, 2, 1 уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения, 2, 1 уровень. Дар выносливости, 3 уровень. Способности: извлечение знания, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический, сокрытие. Взор, ускорение сознания. Статус – критическое утомление. Значит, тело адепта стихий. Кажется, название было логичным. Насколько хорошо вышло, предстояло узнать в будущем. Фух. Тяжело выдохнул снаходец и посмотрел на оставшуюся добычу с монстра. Это был дар и печати объединения и продвижения. До Игната дошло, что он смертельно измотан и болен. Попытки дальнейшего улучшения организм просто не выдержит. «Но куда мне тогда деть остальную добычу? Я уверен, что все это невероятно редкие вещи. Могу ли я сохранить их?» Повинуясь идее, он поглотил дар, но не стал применять его или отдавать источнику. Вместо этого пожелал, чтобы тот законсервировался. Может быть, так всегда можно было делать, или это из-за тела адепта стихии, но вышло без проблем. Сфера осталась в организме, но никак с ним не взаимодействовала. Игнат повторил этот метод временного сохранения с обеими печатями. Они были нематериальными, энергетическими предметами, а потому все получилось. Решив самый главный вопрос, он позволил себе просто немного полежать. «Что я вообще делаю? Лежу на каменном полу в храме чужого мира и отдыхаю после мутации своего тела. Просто безумие». И это верно. Вся жизнь новоиспеченного хаосита стала безумием. Возможно, незаметно для себя он и вовсе лишился рассудка. Плохо это или хорошо, но Игнат не ощущал беспокойства по этому поводу. Лишь глубокое удовлетворение прошедшим днем. «Хватит. Надо выбираться отсюда». С кряхтением, словно древний дед, Кедров поднял себя на ноги. Подойдя к переноске, он посмотрел, как дела идут у пса. Тот, кажется, спал, выглядя очень утомленным. Пожелав мопсу выздоровления, снаходец надел рюкзак и отправился на выход. На улице по-прежнему выла песчаная буря, грозя снять с путешественника кожу до самого мяса. Кедров осторожно применил кинетический щит и пошел к выходу из аномалии. Вопреки опасениям, на обратном пути никто не посмел напасть. Монстры явно видели его, испытывая глубокий ужас, они лишь шарахались в стороны. «Вот так-то. Знаете свое место?» Впереди наконец-то показался разрыв пространственной аномалии. Еще несколько шагов, и Игнат пересек его сияющую пелену. «Мы дома, Бамп», — произнес он, ощутив на лице мороз зимней уральской ночи. Пейзаж вокруг разительно изменился. Словно после бури в повалку лежали деревья, а вдалеке багровым огнем тлело зарево затухающего пожара. Оно уже не имело инфернальных алых оттенков, просто обычный огонь. Мужчина увидел отсветы мигалок в стороне, туда и направился. Уральский инцидент оставил после себя страшный шрам, но вызванный им резонанс еще только набирал обороты. Уткнувшись в стекло автомобиля, Игнат безразлично смотрел на медленно проплывающие улицы Екатеринбурга. Его не было в городе меньше суток, а тот успел стать другим. Отсветы красно-синих проблесковых маячков раскрасили город вместо новогодних гирлянд. Праздных гуляк вытеснили хмурые армейские патрули. Крупные перекрестки и людные места отметились появлением бронетехники. До Нового года остались сутки, однако умы жителей были заняты совсем другими мыслями. Кто-то крепился, кто-то сдерживал страх. Иные пребывали в панике и ужасе. Но все, наконец, начали понимать. Пришли перемены. Перемены, отмеченные хаосом. Продолжение следует.